Сжимая пыльного шоссе, девчонка протянула руку. У ней недорогой товар, любовь, достоинство и честь. Конечно, можно рассуждать, что продавать себя так глупо, но есть у Бога для нее реально радостная весть. А хочешь ли ты стать дочерью царя, чтоб не горевать и не унижаться больше, чтобы день за днем не тратить зря, чтобы Бог с тобой был и днем, и ночью. Свела к обочине судьба грехами сломленную душу. Отчаяние и нищета, тот жест протянутой руки. И все бы можно оправдать, только внутри не станет лучше. И часто в памяти блеснут надежд больные угольки. А хочешь ли ты стать дочерью царя, чтоб не горевать и не унижаться больше, чтобы день за днем не тратить зря, чтобы Бог с тобой был и днем, и ночью. Пора тебе уже признать, что сердцу хочется другого, небесного, той чистоты, с которой смерть уж не страшна. Прийти к Иисусу и сказать: прости, вдохни в меня жизнь снова, прими меня такой, как есть. Я так устала без тебя. Ты ведь можешь стать дочерью царя, чтоб не горевать и не унижаться больше, чтобы день за днем не тратить зря, чтобы Бог с тобой был и днем, и ночью. А хочешь ли ты стать дочерью царя, чтоб не горевать и не унижаться больше, чтобы день за днем не тратить зря, чтобы Бог с тобой был и днем, и ночью.